Это само по себе было чудом. Но ведь ему надо было решить еще одну задачу. Выводковая сумка не уступает по размерам большой дамской сумки. И такую огромную площадь, да еще обросшую мехом, лилипутик должен был обследовать, чтобы найти сосок. Этот поиск длится до 20 минут. Стоит детенышу захватить ртом сосок, как последний сразу разбухает так, что кенгуренок прочно пристает к нему. Настолько прочно, что если вы попробуете оторвать его от соска, нежные ткани рта кенгуренка будут изранены в кровь. Кстати, видимо, поэтому и возникло совершенно ошибочное представление, будто детеныши кенгуру рождаются из соска, иначе говоря, отпочковываются от него. Но вот, наконец, малыш перевалил через край выводковой сумки и скрылся внутри. Можно было останавливать камеры и включать свет с сознанием, что нами сняты замечательные, уникальные кадры. Крис и Джим были в восторге. Это и в самом деле было незабываемое зрелище, и я уверен, что даже самый закоренелый враг кенгуру из числа овцеводов был бы восхищен непреклонной решимостью, с какой детеныш выполнил геркулесов труд. Его произвели на свет недоразвитым и вынудили совершить столь тяжкое восхождение. Так неужели он не заслужил права спокойно жить в своей выстланной мехом колыбели с центральным отоплением и встроенным молочным баром? Я от души надеюсь, что исследования Гарри Фрита, Джеффа Шермина и их товарищей позволят спасти самое крупное среди сумчатых от полного истребления. Часть третья. Исчезающие джунгли. Прибытие. Конечно, бобру было бы лучше всего добыть подержанную кольчугу, охота ворчуна. Я сидел под деревом, усыпанным огромными алыми цветами, и задумчиво потягивал пиво, когда послышался рокот моторной лодки. С высокой кручи открывался вид на широкие лесные просторы, словно персидский ковер с зелеными, красными, золотыми и кирпичными нитями, а внизу, между крутыми берегами, глянцевой бурой вереницей, извивалась река Тембелинг. И сидел я около Рестхауза на границе самого большого в Малайе национального парка, раскинувшегося во все стороны громадного лесного массива. Я сделал еще глоток. Татакание подвесного мотора звучало все громче. Интересно, кого везет эта лодка? Наконец она вышла из-за поворота и направилась к пристани подо мной. Насколько я мог разглядеть, она была битком набита компанией чрезвычайно веселых сикхов, которые, чтобы скрасить однообразное путешествие вверх по реке, не очень благоразумно, зато от души воздали должное какой-то опьяняющей жидкости. Любопытно было наблюдать, как они не совсем уверенно сходили на берег и, смеясь и обмениваясь шутками, брели вверх по косогору. Проходя мимо дерева, под которым я восседал в одиночестве, они подчеркнуто вежливо приветствовали меня жестами и поклонами. Я поклонился и помахал им в ответ. И они проследовали к небольшой постройке, второму рестхаузу, приютившемуся среди деревьев в нескольких стах метрах от первого. Один из сикхов задержался на пристани. Заплетающимся языком он отдавал какие-то распоряжения лодочнику. Вскоре и он, тяжело дыша, поднялся вверх по склону. Это был человек лет 60 с благородным лицом и великолепной, как у Деда Мороза, бородой, слегка сдвинутым на бекрень тюрбане. «Добрый вечер!» «Добрый вечер!» — приветствовал он меня, как только подошел поближе, махая рукой и благодушно улыбаясь. «Какой чудесный день, не правда ли?» Я лично провел этот жаркий душный день без толку в неимоверно колючих зарослях. Пиявки высосали из меня все соки. Но не хотелось огорчать моего нового знакомца. «Чудесный!» — крикнул я ему в ответ. Улыбающийся сикх остановился рядом со мной, с трудом переводя дух. «Видите ли, мы сюда на рыбалку приехали», — объяснил он. «В самом деле», — сказал я, — «а что, здесь хорошая рыбалка?» «Чудесная, чудесная», — ответил он. лучшая рыбалка во всей Малайе.